Глава 14. Когда избавителю Отечества доложили подробности операции принцессы и свинопаса, он смеялся до слез. — Значит, говорите, этот ваш педолюб весь тайный счет Васинки профинтил? Ой, не могу, но прощалыки, ну, демократы! Но особенно ему приглянулось, что простой русский офицер сумел влюбить в себя выпускницу Кембриджа, настоящую принцессу. — Покажите-ка мне как-нибудь этого свинопаса, — распорядился адмирал. — Слушаюсь, — вытянулся докладывавший помнацбес. — А как быть с арестованными львами? — На запчасти, — махнул рукой избавитель Отечества. — Почку за почку. — А потом стране нужна валюта. У этих-то изолянтов ведь ничего не осталось. — Ничего, господарищ адмирал, одни убытки. Ну и пошли они к чертовой матери. — Понял, Иван Петрович. На самом деле помнацбес ничегошеньки не понял и за разъяснениями обратился к осведомленному Николаю Шорохову. Тот объяснил, что, оказывается, каждый вечер адмиралу звонит очаровательная Джессика и ведет с ним долгие разговоры о любви к ближнему и христианской морали, а также советуется, стоит ли ей в своем ресторанчике готовить котлеты по-киевски, и не будет ли это восприниматься как намек на знаменитую субмарину «Золотая рыбка». Воротившись в Торонто, мисс Синеусов сразу сделалась любимицей западной прессы. Редкий день обходился без статьи типа «Ее выбрал русский монстр» или «Самая сексуальная русская царица со времен Екатерины Великой». А ее ресторанчик «Рашен Блин» просто ломился от посетителей посмотреть на невесту кровожадного морского волка. Приезжали со всего мира. А одно предприимчивое туристическое агентство даже организовало спецтур на крыльях любви к Джессике. Кроме того, к ней нескончаемым потоком шли делегации от различных гуманитарных фондов и религиозных обществ с просьбами повлиять на крутой нрав адмирала и таким образом смягчить тяжкую долю жертв демократического выбора, томящихся в застенках. Один из этих пилигримов, человеколюбие, активный член общества Юго-Восточного храма, так тронул доброе сердце Джессики, что она оставила этого рослого молодого симпатягу у себя. Он подсказывал ей темы вечерних бесед с адмиралом, даже набрасывал конспекты, а потом они репетировали разговор с русским монстром. Причем для достоверности симпатяга привязывал Джессику специальными ремешками к кровати. А ведь Ивану Петровичу и без этого жилось несладко. Супруга Галина и сын Нахимовец, прознав про матримониально-монархические планы своего мужа и отца, были удивлены до крайности. Мало того, знаменитая Ксения Кокошникова тоже подбавила масло в огонь, спев на телевидении в прямом эфире частушку «Я надену кофту рябу, рябую разрябую, кто полюбит мого Ваньку, морду раскорябую». Именно из-за этого они по какой-нибудь политической причине, о чем вопят западные масс-медиа, теперь все передачи идут в эфир только в записи и только после тщательного отбора. И в последнем вечернем разговоре Джессика очень расстроила избавителя Отечества, заявив, что никогда не выйдет замуж за человека, попирающего свободу слова. Именно в этот день помнацбес повторно завел с адмиралом речь о судьбе изолянтов. — А пошли они все! — закричал избавитель Отечества и хватил своей знаменитой подзорочкой о наборный кремлевский паркет. Демгородковская общественность была очень удивлена, когда киномеханик Фторов, присланный вместо исчезнувшего Курылева и поселенный в домике номер 984 вместо очередной некроманской жути показал белое солнце пустыни. Поселенцы пришли к выводу, что это недосмотр, недоразумение или провокация. Последнее, вероятнее всего. Но в следующий раз, открыв металлическую коробку, Фторов обнаружил там: «Я шагаю по Москве». А это было уже совершенно подозрительно. Более того, в один прекрасный день, проснувшись, изолянты увидели страшную и необъяснимую картину. Вся охрана исчезла, вышки опустели, комендатура и котельная обезлюдили, даже бронированные ворота непроходимого третьего КПП оказались распахнутыми настежь. Однако в течение нескольких дней, опасаясь смертоносного подвоха, никто не решался выйти за пределы демгородка. Прошелестел даже слушок, будто видимое освобождение на самом-то деле всего лишь новое бесчеловечное изобретение опричников адмирала Рыка, и все подступы к поселку заминированы теми самыми адскими машинами, одной из которых была взорвана осинка вместе с человеком-кротом. Но его-то как раз не жалко. Спор о том, как поступить в этой ситуации, вызывающей бесхозности и коварной безнадзорности, разделили всех изолянтов на две большие враждующие партии — оставанцев и покиданцев. Первые считали, что надежней остаться за забором и ждать социальных гарантий. Вторые же кричали, что ждать никак нельзя, нужно срочно покинуть демгородок, иначе в Москве спохватятся и будет поздно. Оставанцев возглавил экс-президент, а покиданцев — экс-президент. Поначалу политическое противостояние ограничивалось альтернативными митингами, а оставшая ежедневной газета «Голос» печатала репортажи, круглые столы, полемические статьи и памфлеты, даже сообщила, будто на общественном картофельном поле собралось более 1500 человек, чего, конечно, быть не могло, ибо все население демгородка чуть больше 1000. Потом борьба обострилась. Началось битье окон и вытаптывание грядок у политических противников. В довершение всего был зверски избит любимый пресс-секретарь и наперсник экс-президента, после чего глава партии покиданцев принял неожиданное и радикальное решение — покинуть поселок навсегда. Однако в последний момент за ним последовала лишь небольшая группа смельчаков. И вот около полусотни ультрапокиданцев опасливо маршируя вышли за ворота демгородка, готовые в любое мгновение за свои идеалы взлететь на воздух или пасть, срезанные пулеметной очередью. Они все дальше уходили в лес, но никто не напоролся на мину и не наскочил на кинжальный огонь замаскированных росомоновцев. Пели птички, летали бабочки, замечательно пахло утренним дождем. Миновав вросший в землю немецкий дот, покиданцы поняли, что адмирал Рык пренебрег дешевым политическим убийством и приготовил для них более изощренную месть. Когда колонна во главе с экс-президентом шла через Алешкино, сельчане по неискоренимой русской традиции выносили острожникам хлебушек, сальце, молочко, яйца, купленные в магазинчике с неистребимым названием «товары первой необходимости», а экс-президенту на расписном подносе поднесли стакан самогонки и домашний соленый огурчик. В ответ ультрапокиданцы устроили стихийный митинг, который вел киномеханик Фторов, набравший к тому времени большой политический вес. Рубя рукой воздух, он призвал своих земляков-алешкинцев крепиться и терпеливо ждать неизбежного торжества общечеловеческих ценностей. «Стал быть, объявился конкурент-то?» — качали головой деревенские. «Кругом один обман и дезинформация. — вздохнула уважаемая вдова председателя. — Обещали академгородок построить. А что выстроили? По окончании митинга колонна двинулась к станции и загрузилась в полупустую дневную электричку. Изголодавшиеся по впечатлениям демгородковцы прилипли к окнам и жадно ловили проносящиеся мимо пейзажи новой жизни. Подъезжая к очередной платформе, они заприметили развалины гигантского особняка, а среди обломков зимнего сада резвился отряд юных адмиральчат, одетых в форменные тельняшки. «Боже мой! Что они сделали с Россией?» — сквозь слезы пробормотал экс-президент. На Ярославском вокзале покиданцы обнялись и простились. Через неделю все они снова встретились в демгородке. А куда деваться? Квартиры их оказались заняты новыми жильцами, в основном бравыми морскими отставниками, назначенными адмиралом Рыком на самые трудные и ответственные посты. Родственники шарахались от изолянтов, словно они прибыли из какого-нибудь эпидемического края и представляют серьезную угрозу для здоровья. Ну, а те, что посмелей, ягозя глазами, тихо советовали не светиться, потому что сейчас ИО шибко не в духе, и всех проходивших по делу молодых львов пустил на запчасти, то есть запродал западным трансплантаторам за валюту, о чем, естественно, молчок-волчок, как в российской, так и в зарубежной прессе. Некоторых наиболее известных изолянтов признали на улице и маленько потрепали. Но больше всего не повезло экс-президенту. Большой любитель спорта, он забрался на центральный стадион имени Александра II Освободителя, чтобы поглазеть на соревнования по демгородкам, и там один участник по ошибке, обознавшись, запустил биту не в фигуру президентский совет, а точно в голову бывшего главы государства. Вследствие черепно-мозговой травмы тот утратил большую часть своих воспоминаний и с тех пор стал ощущать себя секретарем первичной комсомольской организации арматурного цеха, с чего, собственно, и начиналась его политическая карьера. Выписавшись из больницы, он, христорадничая вместе с женой, добрел до демгородка, но о былом влиянии, конечно, речи быть уже не могло, и на всеобщих выборах поселкового мэра подавляющее большинство голосов набрал экс-президент. А через неделю мэрская жена заявила, что живущий на смежном участке сосед, вообразивший себя юным арматурщиком, страшно материться, и потребовала выселить его из Кунцева куда подальше. Что и было сделано. А дом его занял киномеханик Второв. Но тут в полный рост встала проблема воспитания. То немногое, что оставалось на складе, подъели очень быстро. Картофельное поле вытоптали во время альтернативных митингов, а приусадебные участки потравили во время непримиримой борьбы между покиданцами и оставанцами. А подвоз продуктов полностью прекратили, точно в демгородке не осталось ни одной живой души. Было решено направить представительную делегацию к помощнику по работе с народонаселением Чуланову. Он Ходаков принял и грубо выслушал. Сошлись на том, что дармоеды возрождающемуся отечеству не нужны, но в течение 3 месяцев, пока демгородковцы откроют собственное, приносящее доход дело, их будут снабжать гуманитарной помощью. Консервированной свининой с горохом. Она была запасена для войск, участвовавших в боях у озера Хасан. Потом затерялась в складских помещениях, и вот недавно была обнаружена в ходе месячника закрома Родины. Но на одной свинине с горохом не проживешь. И демгородковцы вздумали подкармливаться с огородов простодушных алешкинцев. Только те же самые селяне, встречавшие прежде изолянтов хлебом солью, стали встречать их только солью из двустволок. Не просто было и с грибами-ягодами. Изгнанные со змеиного болота гадюки расползлись по окрестным лесам, размножились и сделали собирательство опаснейшим промыслом. И вот тогда-то возникла замечательная идея превратить Демгородок в общенациональный центр росписи по дереву вроде Хохломы. Продали на слом караульные вышки, пару пустующих домиков, и на вырученные деньги купили токарный станок, ну, еще кое-какое оборудование, краски, лак, кисточки. Избрали художественно-производственный совет артели во главе с мэром, но тут снова Изолянтов попутал без плюрализма. Начались споры о том, какие сюжеты и орнаменты использовать в росписи. Оформилось несколько партий — фигуристы, герметисты, левантисты, славянофилы, западники, концептуалисты, ваньки, идологисты и так далее. Самая упорная борьба развернулась между либеральными фигуристами и ортодоксальными славянофилами. Первые считали, что изображать на подносах и чарках нужно красочные эпизоды из истории демократии, а ко дню бракосочетания адмирала Рыка послать ему кувшин, расписанный в духе решительного, аллегорического неприятия диктаторского режима. Вторые же, наоборот, полагали использовать традиционные народные сюжеты, а избавителю Отечества к коронации преподнести роскошную братину, расписанную в духе безусловной поддержки исконной соборно-монархической формы правления в России. Одно из заседаний художественно-производственного совета проходило столь бурно, что после него пришлось искать деньги на новый токарный станок и кисточки. Чем закончилась эта борьба и закончилась ли, неизвестно. Но ни одной ложки-плошки, расписанной демгородковскими умельцами, в продаже покуда не появлялось.